Джон Пирс. Не вижу зла. Когда мы с Виком Тэтчером проходили курс в Дальнезападном университете, многие аспиранты тех не столь тучных времен кое-как перебивались, читая лекции студентам. Многие, но не Вик. Он зарабатывал куда больше, изготовляя геотермические аппараты для частно практикующих врачей, но главное, конструируя для преуспевающих медиков-шарлатанов внушительные, сложнейшие и совершенно бесполезные приборы с мигающими лампочками, зуммерами и прочими загадочными атрибутами. Он нравился мне тогда, нравится и сейчас. Меня радовало, что он сумел добиться большего количества жизненных благ, чем кто-либо другой из нас всех. Однако многие наши однокашники, которые нравились мне не меньше, всегда относились к нему гораздо хуже, чем я. Я приписывал это зависти или чрезмерной щепетильности. Поэтому прежде, когда я заезжал в наш Дальнезападный и болтал с Грегори и другими ребятами, меня всегда злило, если они упоминали про Вика в своем обычном стиле, и я им это высказывал. Но в прошлый раз, когда я там был, я промолчал. Мне не хотелось даже вспоминать о моей последней встрече с Виком, а уж тем более говорить о ней. Я прекрасно знал, что сказали бы по этому поводу мои друзья, и не мог придумать никакого ответа. К тому же у меня не было ни малейшего желания сообщать о моей собственной роли в этой истории. Встретились мы с Виком тогда по чистой случайности. Он не знал, что я должен прочитать доклад об игровых машинах на съезде радиоинженеров Тихоокеанского побережья, а я не знал, что он в то время находился в Калифорнии. Однако о моем докладе упомянули газеты, и Вик позвонил мне в гостиницу. И следующий день я неожиданно и с немалой для себя выгодой провел в большой киностудии в Калверсите. Описать это место так, как оно того заслуживает, мне, разумеется, не по силам. Мегалит как раз заинтересовался телевидением. Вик возглавлял научно-исследовательское бюро компании. Я оказался там в качестве эксперта-консультанта по теории связи, а развертывалось действие в конференц-зале. Должен заметить, что зал этот был самым обыкновенным. От всех прочих конференц-залов отличался лишь одним. Стол, кресло и ковер были не только солидными и дорогими, но и практичными. Люди, сидевшие за столом, казались умными и деловитыми. Вик, высокий, темноволосый, усатый, как две капли воды, походил на энергичного гения науки. Мистер Брейден, который восседал на председательском месте с секретаршей возле локтя, лучился спокойной силой и знанием дела. Внешность остальных в моей памяти не сохранилась. Вик начал с того, что представил меня собравшимся. «Я счастлив сообщить, что доктор Каплинг по моей просьбе согласился приехать на несколько дней к нам в Калифорнию», — сказал он. «Я пригласил бы и Норберта Винера с Клодом Шенноном, но, к сожалению, Норберт сейчас во Франции, ну а сотрудники лаборатории Белла, как известно, не консультируют другие фирмы». Вик улыбнулся, и мистер Брейден улыбнулся ему в ответ, включив в эту улыбку и меня. «Как поживает доктор Шеннон, доктор Каплинг?» — спросил меня мистер Брейден. «Вик много рассказывал мне о его работах, как и о ваших, разумеется. Я довольно неопределенно ответил, что Клод чувствует себя прекрасно, а сам тем временем пытался отгадать, в качестве кого я, собственно, фигурирую на этом совещании, что именно говорил про меня Вик мистеру Брейдену. «Конечно, я не посвятил доктора Каплинга в сущность нашей работы», — объяснил Вик. «Ты, несомненно, понимаешь, Джон», — продолжал он, повернувшись ко мне, — «что она имеет значительную коммерческую ценность, и мы вынуждены держать ее в секрете». Мистер Брейден одобрительно кивнул. «Однако», — продолжал Вик, — «я считаю, что нам следует получить подтверждение доктора Каплинга относительно основных наших предпосылок». Следующие полчаса оставили у меня ощущение сонного бреда. Как известно всем, кто читал статью, недавно помещенную в одном из наших самых залихватских журналов, теория связи, или, как ее еще называют, теория информации, нашпигована весьма учеными и завораживающими терминами и понятиями, которые легко создают впечатление невероятной философской глубины. Энтропия, эргодический источник, многомерное пространство сообщений, биты, многосмысленность, процесс Маркова — все эти слова звучат весьма внушительно, в каком бы порядке их ни расположили.